Распахнуты дома, безмолвные этажи, спокойным сном охвачены квартиры, но к зимней печке ухо приложи, гудят закладкою мортиры. Гуляет тихий вечер по земле, беспечный, но в минуту роковую толченый перец в склянке на столе готов напомнить пыль пороховую. Стоит июль во всей своей красе, за поворотом женщина смеется, но шаг и стратегическим шоссе тропинка к дому обернется, по улицам сливая голоса, неотличимы брат от брата, текут и строятся полки и корпуса, которым не даровано возврата. Где родились мы, под звездой какой, какие нам определяют силы носить в себе и ярость, и покой, и жажду жить, и братские могилы.